Предполагаемый Русиновым город оказался на самой границе оледенения и мог быть лишь похороненным под мощным пластом морены, которая легла у западного склона после таяния льда. Конечно, он не ждал, что обнаружит город с улицами и домами. Наверняка тут все было разрушено, раздавлено. Однако при этом не перенесено со своего места, не сдвинуто и не перемешано с моренными отложениями. Вишера на древнеарийском языке означает «лежащее, вытянувшееся от солнца». А колва могло быть переведено как «звучащий круг», либо «круг звенящий». На аэрофотосъемке и топокартах, особенно в космических снимках, река Колва выписывала огромный полукруг, огибая подножье горы. Вишера действительно лежала, вытянувшись на запад от восходящего солнца. Древние вкладывали в название исчерпывающую информацию. Где-то тут, в Междуречье, еще в XVIII веке, было поселение с названием Кожгора, скорее всего, полученными от названия горы. Когда Русинов отыскал упоминание об этом поселении, затрепетало сердце. Для глухого, к слову, уха, оно звучало не по-русски. И чаще всего подобные названия относили то к тюркскому, то к угро-финскому. И хорошо, что современные люди оглохли к своему языку, иначе бы давно отыскали и промотали все сокровища, оставленные предками, вероятно, для нужд и времен более серьезных. Так вот, Кожгора в переводе с арийского звучала как сокровищница с золотом или гора кладовая. Кож — то же самое, что и знакомая кошт. Означало «сокровищница», и на всех языках, сохранивших свою арийскую первооснову, выражало «средство к существованию», «содержание», «расходы», «стоимость». «Гора» в первоначальном акающем русском языке, который сохранился в Белой Руси, была современной «горой», и буквально переводились как «движение к солнцу». Санскритская «агора» обозначала золото, однако не в прямом смысле, а в том, что всякая гора при восходящем или заходящем солнце золотится, горит как золото. И теперь Русинову следовало отыскать место, где стояла Кожгора, а от него уже, как от печки, плясать дальше. Но прежде для полной уверенности надо было исследовать радиомаяк. Не шпионит ли прибор, который должен спасать? Черная коробка в мягкой искусственной коже не подавала никаких признаков жизни, словно камень. Магнитный радиосигнал можно было засечь лишь кристаллом КХ-45, а он находился в нижнем бачке радиатора. Проехав от Нероба километров 20, Русинов облюбовал себе место на берегу Колвы, загнал машину от глаз подальше и стал снимать радиатор. С собой у него были большой кузнечный паяльник со всеми причиндалами и паяльная лампа. Он умышленно не разводил костра, чтобы не привлекать внимания. Однако его все-таки заметили, и на проселке остановился гремящий пыльный лесовоз. Шофер с утомленным и черным от пыли лицом подошел к Русинову и сдержанно поздоровался. — Что, пробил? — кивая на радиатор, спросил он. — Да нет, — отмахнулся Русинов. — Течет. Мне его паяли, а он все равно. — Ты что, из Москвы? — спросил шофер, глянув на номерные знаки. — Из Москвы. — Так что, помочь тебе? — Ничего, сам справлюсь, — бодро ответил Русинов. — Тут два раза паяльником ткнуть. — Сначала прогрей хорошенько, — научил его шофер и сел рядом, закурил. Потому плохо и запаяли, что не прогрели как следует. Вон как наляпали. Ну кто ж так паяет? Руки оторвать. Русинов не хотел при нем начинать работу. И тоже сел рядом. Достал сигареты, хотя практически не курил. — В отпуск? — спросил шофер, ковыряя ногтем олова на шве-радиатор. — Да, порыбачить, отдохнуть. Ты тут места знаешь, нет? — Как же не знаю. Он оглянулся на реку. — Знаю. — Куда посоветуешь податься? Русинов прикурил. — Где клюет? — А, сказал бы тебе, где клюет, — засмеялся шофер. — Есть тут место. — Как забросишь, так клюнет. — Где это? — заинтересованно спросил Русинов. — Где-где? — На пасеке. Русинов вдруг понял, что шофер не притомился от работы, а попросту недавно выпил, и хмель еще только расходится.